Глава 82. Мое плечо прошивает пуля, вырывая из ностальгических воспоминаний в суровую реальность, а потом тут же обратно в воспоминания, когда я понимаю, что ключница скелета повреждена точно там же, где в меня попали сейчас. Так вот, как, где и когда я умру? «Медик!» зову я. «Медик!» Из неведомых краев ко мне несутся два клоуна в белых халатах с носилками. Я встревожен, этот номер я знаю. Пытаюсь их отогнать, но без толку. Это неизбежно. Они приходят, кладут носилки рядом и перекладывают в них меня. Затем каждый берет свой конец, поднимает и пытается бежать. Только, конечно, смотрят они в разных направлениях, и когда разбегаются, носилки вместе со мной больно падают на землю. Я слышу среди причитаний раненых смех и поднимаю взгляд, чтобы увидеть, как всю эту сцену транслируют в реальном времени по гигантскому телевизору Слэмми. Смотрю, как клоуны, не заметив, что носилок в руках уже нет, дальше бегут в разные стороны под нескончаемый смех. Надеюсь, они никогда не осознают свою ошибку. Появятся настоящие медики и заберут меня в госпиталь. Даже Соколиный Глаз и Ловец Джон сгодились бы. Похоже, я теряю много крови. Публика снова смеется, когда... Два клоуна в один и тот же миг осознают, как они координируются, что уже не несут меня. Разыграв удивление с по-клоунски округленными глазами, они возвращаются, поднимают мне на носилках, спорят в пантомиме о том, кому куда повернуться, договариваются и бегут со мной. Появляется третий клоун, и пантомимой спрашивает, который час. Оба одновременно поднимают правую руку, чтобы посмотреть на часы, отпуская одну сторону носилок и опять роняя меня на землю. Снова смех и аплодисменты. Следующие 15 минут меня роняют, швыряют и нечаянно топчут. Впихивают в настолько маленькую скорую помощь, что голова у меня свешивается снаружи. На кочках я вылетаю и приземляюсь в яму в пещерном полу. В конце концов я попадаю в клоунскую больницу, где меня заматывают бинтами, как мумию с головы до ног, а руки и ноги поднимают на вытяжках, как бывает только в старом кино и карикатурах Нью-Йоркера. И теперь ко мне приходит клоун, одетый в медсестру, с гигантскими надутыми шариками вместо грудей. Телевизор на стене палаты показывает мне этот самый эпизод по мере его развития. Находиться здесь, в этом положении, очень неудобно и унизительно, зато есть время задуматься о кальции. Он теперь в моих воспоминаниях, блуждает по пустым горящим улицам будущего. В городе, который построил он, мимо электростанции, кинотеатра, швейной мастерской. Город маленький, потому что он муравей. Магазин шляп почти нормального размера. Но еще и потому, что ему не с кем этот город разделить, так что нет и причин его расширять. Других муравьев нельзя убедить присоединиться к его поселению. Они даже не видят в городе ничего, кроме источника крошек. В основном на кухне «Делисио», пятизвездочного ресторана морепродуктов, где кальций и повар, и единственный посетитель. Повод для сценки? Вкусно. Французский. Он входит в кинотеатр, включает проектор и ждет в пустом зале. На экране появляются титры. Кальций представляет кальция в фильме «Хватило за глаза». Фильм начинается с того, что муравей, кальций, идет по пустой улице. Он поднимает взор, чтобы восхититься природой. Облаками в небе, деревьями, далекими заснеженными пиками а-ля де Борт. Не смотрит под ноги, спотыкается о песчинку и подлетает в воздух. А когда приземляется, на подбородок с громким бум, из головы выпадает и ускакивает правый глаз. «О, нет!» — говорит кальций и гонится за ним. Это величественно-остроумная сцена погони, которая заставляет краснеть Фридкина с его отвратительным французским связным, где Джин Хэкман в роли Папая Дойла 5 миль гонится за своим выпавшим глазом под надземной железной дорогой в Бруклине. Фильм с легкостью встает на первое место моего рейтинга в жанре «Сбежавший глаз», и понадобился всего-то 1 000 000 лет, чтобы он добрался до кинотеатров. Кальций остроумно обыгрывает одноглазую точку зрения своего персонажа, затемнив правую половину кадра. Эта зрительная неполноценность приводит к разнообразным злоключениям. Он врезается в фонари, спотыкается о мусорке, едва уворачивается от муравья, тоже кальция, здесь с фальшивыми ресницами, с коляской личинок. Твердое черное глазное яблоко, наконец, прискакивает в империю боулинга фан-зона. катится по дорожке и выбивает страйк. Кальций терпеливо ждет свой беглый глаз у системы возврата шара. Когда тот появляется, он вставляет его обратно в голову, а потом кричит: «Я все еще не вижу!» В конце концов возвращается и его настоящий глаз. Осознав свою ошибку, кальций вынимает из глазницы шар для боулинга и заменяет на глаз. «Лучше один раз увидеть, чем страйк раз услышать», — говорит он в камеру и подмигивает. Затем кадр с кальцием, триумфально вскинувшим кулак, застывает, что лично мне кажется уже перебором. Кальций в зале смеется и аплодирует, оглядывается на реакцию остальных, вспоминает, что он один, и странно затихает. О, как мне знакомо его выражение. Мы с кальцием во многом одинаковы. Оба самоучки, хотя и посещал колледж, в итоге пришлось учиться самому, чтобы потом учить своих учителей. Оба отделены от собратьев ввиду высшего интеллекта, оба вечно испытываем на прочность рамки кино. Затем в кафе-мороженом кальций спрашивает себя: «Смог бы я встретиться со своим другом Берзенбергом, если бы вернулся назад во времени? Подружились бы мы в реальной жизни? Узнал бы этот великан во мне родную душу или только щел бы за тварь, что можно раздавить ногой? Хотелось бы надеяться на крепкую дружбу». «Обязательно, кальций», — кричу я через свои нелепые повязки. «Ты бы катался у меня на плече». Внезапно освободившейся рукой я подхватываю с пола палаты несколько муравьев и пытаюсь найти среди них одного со вдумчивым видом. Увы, все они одинаковы. И давайте признаем, они все выглядят тупыми. Я ловлю себя на том, что с моей стороны это что-то вроде нетерпимости, радизма или обычного антимуравьизма. Так что заслуженно стыжусь, но хоть убей, не могу отличить между собой этих существ с идиотскими мордами. Кажется, у одного на рожице ямочка, но подозреваю, это просто какая-то травма или врожденный порок. Так или иначе, он, она, тон, кажется милым, особенно когда он, она, тон, улыбается. Так что я решаю, что он, она, тон, еще менее разумный, чем даже обычные муравьи. И снова ловлю себя на дискриминации по внешности. И снова заслуженно стыжусь еще больше. Возвращаю милого муравья на пол и погружаюсь в воспоминания о кальции. На Аляре де Борт извергся вулкан. Небо будущего черно от токсичного дыма. По улицам течет лава. Камера рыщет по тлеющей горе пепла, оставшейся от особняка кальция. И, наконец, находит его без сознания и в волдырях. После долгой паузы он просыпается и непонимающе оглядывается. «Что случилось?» — говорит он. Взгляд останавливается на останках дома. Кальций вскрикивает и хромает к нему. Там натыкается на обугленные останки останков своего дорогого Розенберга, где единственная невредимая часть — кусок бордовой глины. Он падает на колени и плачет. «Теперь я поистине один», — шепчет он горько. Позже он бесцельно блуждает, потерянно затаптывает угли, находит свой ноутбук с расплавленной крышкой, но чудо еще в рабочем состоянии, записывает свои мысли. «Совершенно возможно, что мои детища, мое воздушное бешенство, ушедшее назад во времени, однажды встретят этого Челатона, ибо такое имя я дал его виду, Б. Розенберга, живого и страждущего, ибо разве эти слова не синонимы? Но здесь он прах и останется им вовек, тогда как я, запертый в этом поступательном направлении времени, буду все более отдаляться от давно усопшего друга». Кальций лежит и рыдает 10 дней и 10 ночей. Течение времени обозначается падением страничек календаря, но все же занимает полные 10 дней хронометража. Потом он заговаривает ни с кем, с небесами. «Моя безымянная хизьяна пропала, обращена в прах и обломки глины. Эта дружба не имела равных среди всех, что я знал, и в интеллектуальном смысле, и в духовном. Я знаю, что он страдал, и вижу по его размаженному черепу и раздробленным костям, его пробитой ключнице и отсутствующим пальцем, и что он пережил большое падение в большую яму, либо, возможно, много малых падений, во много маленьких ям, закончившихся падением в довольно глубокую яму, где я его и обнаружил. После чего последовал, или, возможно, чему предшествовал, длительный период поедания собственных пальцев. Я утратил единственного друга. Больше у меня ничего не осталось». Кальций задумывается о самоубийстве. На всякий случай он хранит под кухонной раковиной древнюю банку спрея от муравьев. Но когда доходит до дела, он обнаруживает, что не в силах нажать на кнопку. Он хочет жить в прошлом. Есть ли способ, гадает он, чтобы и я отправился назад во времени и в один прекрасный будущий прошлый день, наконец, повстречал своего еще живого, давно усопшего друга? Да, пожалуйста, рыдаю я, найди меня, Кальций, я буду ждать. Я найду тебя, рыдает Кальций, даже если это будет последнее, что я сделаю. Или первое, что я сделаю. Но в любом случае, как? Чтобы подумать, Кальцию нужно отвлечься. Он берет газету, пишет, что через 15 минут начинается фильм. Это его кино, «Карбонат кальция», комедия, где он играет магната в отрасли безалкогольных напитков, которые производят газировку с искусственным апельсиновым вкусом под названием «Мерминда». Он разливает свой продукт по огромным одноразовым стаканчикам, потом вливает на тротуар, чтобы привлечь муравьев. Потому что хоть он и очень богатый бизнесмен с несколькими особняками, он одинок. Однажды мимо проходит прелестная самка, и Кальций сражен ею наповал. Бетти, так он ее называет, даже как будто не знает о его существовании. Мне это напоминает «Хвалу любви» Годара, величайший фильм 2000-х. Как из-за применения обратного времени, так и из-за разных видов пленки. Роль Бетти в исполнении муравьихи Бетти такая же душераздирающая, как роль Эль в исполнении Сесиль Кэмп в шедевре Годара. Сказать, что Бетти столь естественно, столь человечно, за неимением лучшего названия, столь муравечно, что как будто вовсе не замечает камеры, будет, наверное, преуменьшением века, или, если точнее, муравека. Я смотрю вместе с Кальцием, желая оказаться рядом по-настоящему, а не лежать в марле в клоунской больнице. Желая, чтобы он знал, как я восхищаюсь, нет, обожаю его творчество. На долгое время забываю, что никакого Кальция нет, что он довольно бредовая выдумка Инга Кадберта, что он появился целиком, хотя и нелогично, сформированным из разума сына фермера из Дольщика, что он собирательный образ всех наших человеческих страхов и надежд, надежд на гениальность и страха быть непонятым даже через миллион лет, даже через миллион жизней. Даже через муравек, даже через миллион муравьев и тому подобного. Внезапно пленка застревает. В образе одного из особняков Кальция прогорает дырка, и он спешит в будку, чтобы выключить проектор и ограничить ущерб. Позже в монтажной он вырезает испорченный кадр, склеивает две оставшиеся части и начинает фильм заново. Пока мы с Кальцием вновь смотрим фильм, уже из будки проектор плавно проскакивает через пропавшую 24-ю долю секунды. Мне приходит в голову, что, возможно, мы, люди, неправильно представляем себе путешествие во времени. Может, скорее все так, каждое мгновение квантовано? Так что если в одно мгновение сгорает дом, и это мгновение удаляют, то сгорание дома не переносится в следующее мгновение. Во всех остальных мгновениях дом останется нетронутым, не считая, может, крошечных, почти неуловимых сбоев небытия, где склеено оставшееся время. Конечно, эту самую мысль Апатоу следовал в фильме «Сорокалетний девственник». Хоть кто-нибудь смог превзойти Джада Апатоу? Если вспомнить эпизод с вощением волос, а как можно забыть такую классическую апатоускую юмордию? Именно этому он нас и учит, тому, что я, например, раньше не был готов узнать. «Теперь я готов, Джад», — говорю я космосу. Одна единственная жесткая черная волосинка, выдернутая из груди Стива Карролла, никак не изменит то, что нам известно как волосы на груди Карролла. Единственный способ изменить наше восприятие волос на груди Карролла – выдергивать волосок за волоском. Все отдельные волоски складываются в то, что мы воспринимаем как волосы на груди Стива Карролла, но удаление лишь одного останется незамеченным. Любому. Кроме электротерапевта с самым наметанным глазом. Тоже относится к пленке или квантованной реальности. Конечно, Инга не случайно назвал муравья кальцием. Краткое анаграммное исследование словосочетания муравей-кальций, кальциум-ант, дает красноречивая лакуна МИКТ, то есть лакуна MICT. А краткое аббревиатурное исследование MICT раскрывает нам, что это сокращение для многослойной компьютерной томографии. Краткий поиск слова «томография» в словаре раскрывает, что это послойное сканирование объекта. Если бы из образной структуры пропал всего один такой слой, заметили бы это? И если нет, что это говорит о мире, в котором мы вполне возможно и совершенно наверняка живем? Возможно, недостающий миллион лет не более чем побочная деталь фильма, единственный волосок Карла, если ввести новый термин. Я действительно не сомневаюсь, что единственный смысл этого недостающего миллиона лет — служить стеной, разделяющей нас, моего друга Кальция и меня. И как бы хотелось сообщить все это Кальцию через бесконечные, бессмысленные муравьяка. Возможно, это облегчило бы его бремя. Тут я снова себе напоминаю, что Кальция, скорее всего, в будущем не существует. Более того, он существует только в прошлом и давно снятом фильме «Инга». И даже там его нет, потому что фильм уничтожен. Следовательно, кальций существует только в моих мыслях, в моем воображении и в моей памяти. Следовательно, я могу с ним общаться, если пожелаю. Ведь мы оба у меня в голове.